Глава пятая. Виталик Сотников подтвердил. Есть такой американский журналюга Терренс, мать его, Уайт. Комитетский товарищ, отбывший в прошлом месяце на родину, наводил о нем справки. В самом деле журналист, материалы его авторства регулярно появляются в прессе. В меру смел, затрагивает острые темы, явно не любимчик начальства. Связи с ЦРУ не выявлены, но какой же умный человек станет их выпячивать? Тип осведомленный, кому ни попади не цепляется, и можно не сомневаться, что кое-что о Светлове знает. Виталик лежал совсем один в стационаре, маялся от боли и безделья, умолял персонал больнички выдать ему костыли, хоть до окна доковылять, посмотреть на солнечный свет. Врач крутил пальцем у виска, мол, в своем уме, парень, у тебя же обе ноги сломаны, лежи уж, Мересьев хренов, а время придет, будут тебе и костыли, и тросточка. Виталика утешало лишь одно — симпатичная медсестра, что прыгала вокруг него. Единственное, что украшало лазарет. Но когда она вытаскивала из-под парня утку, Виталик готов был от стыда сгореть. «Ты лежи уж, не дергайся», — сказал ему Светлов. «Буду приходить держать тебя в курсе. Твои знания, приятель, еще потребуются, так что не отчаивайся, работаем вместе. Ну, будь здоров. Привет, медсестричке». На следующий день журналист Терренс Уайт опять подловил его в баре, подъехал с обворожительной улыбкой, как к старому знакомому. Кружка Эля была все, что Вадим мог себе позволить. Перед журналистом подобные ограничения не стояли, он был птицей вольной, даже за руль мог сесть под шофе. Вновь завел пластинку, просил интервью, обещал $2000 за час работы. Официально доллар стоил 63 копейки, так повелел Госбанк СССР. На самом деле это ничего не значило. На черном рынке за 2000 можно было получить целое состояние в рублях. Или такой тюремный срок, что небо совчинку покажется. А за крупную сумму и высшую меру. Операции с валютой для граждан были запрещены. Разрешалось лишь пользоваться ограниченной суммой в турпоездках и командировках. Вадим вежливо отверг заманчивое предложение. Журналист опять уселся на любимого конька. Тема тотального дефицита в стране победившего социализма его особенно волновала. «Вадим, здесь не надо быть экспертом-экономистом», — горячился американец. «Откуда в вашей стране могут взяться товары с мирового рынка? Я говорю о масштабах, способных удовлетворить спрос всего населения. У вас в СССР монополия внешней торговли. Работает лишь одно неповоротливое министерство. А в западном мире любая фирма, получив соответствующую лицензию, может заниматься внешнеторговой деятельностью, лишь бы соблюдала правила и не нарушала закон». Еще через день на горизонте возникла новая парочка. На этот раз семья, во всяком случае, так эти двое представились. Вадим сменил шумный Эль-Кихот на тихое заведение Каса Мона, расположенное севернее по улице. На возвышении в тени вьющихся растений стояли столики, приглушенно гудели вентиляторы. Здесь было уютно и кормили сносно. Стройная шатенка поднималась перед ним по лестнице и вдруг споткнулась, стала падать. Спутник не успел помочь своей даме, Вадим среагировал первым. Перехватил за талию, подставил плечо. Шатенка охнула, рассыпалась в благодарностях на английском языке. У нее была осиная талия, кожа источала приятный аромат парфюма. Вадим уверил, что все в порядке, никаких неудобств. Он просто вовремя оказался рядом. «Даже слишком вовремя и слишком рядом», — промелькнула занимательная мысль. Продолжение последовало, кто бы сомневался. Вадим поедал рулет из коки, фаршированный мясом и вареными яйцами, поглядывая в меню, чтобы заказать кофе и десерт, гадал, что означают слова «тамалес», «пастелита», «эмпанадос». В меню значилось, что это деликатесы с начинкой. Подошел мужчина, спутник той самой неловкой особы, они сидели где-то рядом за лианами. Мужчине было за 40, представительный, хорошо одетый, настоящий англосакс. Образ портили волосы, вернее, их удручающая нехватка. «Прошу прощения, мистер», — произнес он с любезной улыбкой. «Хотелось бы еще раз поблагодарить за услугу, оказанную вами Олли. Олли — это моя жена, а вы не дали ей упасть с лестницы, помните?» «На самом деле все серьезно. Несколько лет назад Олли ломала ногу, кость срослась, она не хромает». Но врачи предупредили, что следует проявлять осторожность. «Мы с Уолли думаем, что вы ее спасли от чего-то крайне неприятного. Мы у вас в долгу, мистер». «Разрешите списать с вас этот долг?» — улыбнулся Вадим. «Никаких проблем, мистер, правда, я уже забыл об этом». «И все же мы чувствуем себя обязанными», — настаивал незнакомец. «Присоединяйтесь к нашему столику, угостим вас пивом. Вам же не сложно перенести к нам свою тарелку?» «Генри», — протянул он руку, — «Генри Кларк, супруг этой неловкой и где-то легкомысленной особы. Работаю в посольстве Соединенных Штатов, по хозяйственной, так сказать, линии. Если конкретнее, занимаюсь снабжением оргтехникой и установкой линий связи». Светлов ответил на рукопожатие и тоже представился. Брови собеседника удивленно поползли вверх. Он был неплохим актером. «Вы русский? Надо же, какая неожиданность, а ведь ни за что не подумаешь. Прошу вас, присоединяйтесь к нам, мы будем очень рады». Вадим для приличия помялся. Американец настаивал. Он чувствовал себя крайне обязанным. Неужели господин из Советского Союза не выпьет пару бутылок пива, которое в этой части света неплохое? Он угощает. Или господину из СССР есть чего бояться? Бояться было нечего, о чем майор и сообщил. Переезд не занял много времени. Призывно улыбалась Уолли Кларк, далеко не девушка, но весьма привлекательная. Она забавно щурилась, когда улыбалась, и на щечке возникала аппетитная ямочка. Уолли была на несколько лет моложе мужа. Генри подозвал официанта, сделал заказ. Тот ушел, вернулся с горкой запотевшего баночного пива, начал разливать в долговязые бокалы. Десерты с начинками становились неактуальны. «Не спится бы», — мелькнула у Вадима не такая уж шуточная мысль. «Нужно уничтожать это пиво очень быстро», — бормотал Генри, — «пока оно не закипело на этой адской жаре. Теплое пиво, извиняюсь за выражение, — это конская моча. За ваше здоровье, Вадим. Ну и за твое, Олли, тоже». Зазвенели, смыкаясь бокалы, засмеялась шатенка. Но от внимания не укрылось, как Генри быстро посмотрел по сторонам. Тоже чего-то боится. Странное дело. Чего здесь может опасаться агент ЦРУ под прикрытием дипмиссии? Министерство национальной безопасности Гвадалара? С каких пор такие пустяки беспокоят янки? «А вы правда русский?» — сделала большие глаза Олли. «Как интересно, я никогда так близко не сидела с русскими. У вас такое благозвучное французское имя?» Генри засмеялся. Вадим источал вежливые улыбки, тянул густое темное пиво, которое здесь называли почему-то «Эль», поначалу отмалчивался или односложно отвечал. Американцы вели себя непринужденно, чавкали, пили пиво большими глотками. Генри откинулся на спинку стула, закурил, забросил руки за спинку. Эти граждане мира в любой точке планеты чувствовали себя как дома. Беспокойства в глазах собеседника больше не появлялось. «Я говорила тебе, Генри», — с хитроватой улыбкой сказала шатенка. В отличие от мужа, она могла бы похвастаться копной ухоженных волос с золотистым отливом. «Русские очень скованы, и из них слова не вытянешь. Мне кажется, это их национальная особенность, хотя могу ошибаться. Ты считаешь это приобретенный инстинкт?» «Я считаю, что все в комплексе», — с важным видом кивнул Генри. «Внешние обстоятельства накладываются на менталитет, ну и все такое. Вы немного напряжены, Вадим, уверяю вас, это лишнее. Мы просто сидим, непринужденно и ни к чему не обязывающе. И действительно, мы вам очень благодарны. Как вам, кстати, Эль? Неплохой, правда? В этой стране в него ухитряются добавлять специи, иначе они не могут. Не удивлюсь, если скоро начнут перчить питьевую воду». Уолли непринужденно смеялась, откидывала непокорные пряди, сползающие на лоб. Американцы вели себя легко и просто. Они являлись супругами, по крайней мере, жили вместе, уж на это наблюдательности хватало. О работе говорили немного. Уолли спросила, чем он занимается в посольстве, получила стандартный ответ про развитие экономических связей и осталась им вполне довольной. Проживает в Москве, холост, детей нет, и больше эту тему не затрагивали. Генри занимается коммуникациями, неплохо разбирается в электронно-вычислительных машинах, которые, по его глубокому убеждению, скоро перевернут мир. Олли помогает в работе. Вместе учились в Массачусетском технологическом университете, где, собственно, и познакомились. Оба родом из упомянутого штата. Женаты 9 лет, детей Бог тоже не дал. Но жизнью вполне довольны, у Олли еще будет время забеременеть. Потом болтали на отвлеченные темы. Американцы просили рассказать про Москву, о том, как идет подготовка к 22-м Олимпийским играм, до которых осталось меньше полутора лет. Слушали с живым интересом, но часто перебивали, что, видимо, являлось национальной особенностью. Они уже почти 2 года в Гвадаларе, живут в маленьком бунгало на территории посольства, остро переживают за судьбу страны. Говорили на разные темы, кроме политики. Жизнь на Западе тоже не расхваливали. Везде свои проблемы. Кредиты, непомерные налоги, медицина передовая, но болеть не стоит. Далеко не всегда страховка покрывает нужную для лечения сумму. Удивлялись, правда ли в СССР медицина бесплатная? И что сюда входит в это бесплатное? А правда ли, что в этой загадочной стране запрещено покупать жилье, а нужно годами ждать, пока государство снизойдет и выделит бесплатно? Вадим утолял любознательность американцев, всячески рекламировал родную страну. Разговорились, беседа протекала без сложностей и конфузов. Попытки прощупать собеседника, если и были, то слабые. Но майор оставался на стороже. Гибель Бахметьева, убийство Людмилы и инцидент с Виталиком Сотниковым служили предостережением. Олли между перерывами смеха пристально смотрела ему в глаза. Генри поглядывал то на супругу, то на нового знакомого. Пиво закончилось, в голове слегка шумело. Американцы не спешили, видимо, уже были на работе. Приятно, когда работа ничем не отличается от отдыха. «Еще пиво?» — встрепенулся Генри. Пока ничто не намекало на то, что назревает вербовка советского гражданина. Нелогичность бросалась в глаза, но американец с женой возникли не случайно, здесь и к бабке не ходи. Не возник ни оказия с неловкостью Олли, нашли бы другой способ познакомиться. Зачем им это? Наверняка наводили справки о Светлове. Без информации на охоту не пойдут. Какой смысл вербовать сотрудника КГБ? Прощупывать его, не узнал ли чего лишнего, тоже глупо. Убивать незачем, если ты не Альфредо Гомес с его подручными. Вместо мертвого придет другой. Юганова умерла вовремя, секреты не раскрыла, судя по тому, как Светлов уже несколько дней блуждает в потемках. «Нет, друзья мои, спасибо», — Вадим решительно перевернул бокал. «Все замечательно, но нужно идти. Очень приятно было познакомиться. Нет, правда, вы чертовски милые люди, я отлично провел время». «А я говорил тебе, что русские ничем от нас не отличаются», — с ноткой самодовольства сказал Генри. «Надо их всего лишь немного расшевелить. Нам тоже, Вадим, было очень приятно. И к черту все эти противоречия, существующие между нашими странами. Согласны?» «Согласен», — кивнул Светлов. «К черту». «Знаете, у меня родилась прекрасная идея», — оживился Генри. «Мы просто обязаны закрепить наше знакомство. У нас есть маленькая яхта, она стоит в бухте Нагайя». «Нагайская бухта?» — удивился Вадим. «Я сказал что-то смешное», — растерялся Генри. Вадим объяснил. «О, нет, что вы, ни в коем случае!» Генри понял про игру слов, но желание перекреститься все же возникло. «Я слышал про ваш Магадан. Это страшный город, не говоря уже о том, что там зверски холодно». «Город как город», — подумал Вадим. «Ну да, с некоторой спецификой. Но не все же туда едут по этапу. Хоть у Высоцкого спросите». «Я вот о чем», — Генри ухватил убежавшую мысль. «Мы часто выходим в море на этой яхте. О, вы только не подумайте, что это судно какого-то миллионера или что-то подобное. Небольшой скромный катер, можно развернуть парус. Мы с Уолли арендовали эту посудину на полгода, уверяю вас, это недорого. Любим в выходной день выходить в море, ходим вдоль берега, от причала далеко не отдаляемся, разве что миль на 5. В море замечательно, можно порыбачить. Уолли обожает загорать на палубе, ведь там приятно, вообще никого. Завтра у нас выходной, мы собирались выйти в море. Составьте нам компанию, Вадим. Только вы и мы, больше никого, договорились?» Можно сказать, удивили. Зачем им это? Ежу понятно, что он об этом сообщит начальству. Предложение заинтриговало. Прямо даже не знаю, что ответить, друзья. «Согласиться», — подмигнула Олли. «Это будет самый лучший ответ, Вадим. Вы любите поджаренные на гриле королевские креветки?» «Обожаю». Стыдно признаться, но знакомым оказалось только слово «королевские». «Отлично», — потер ладони Генри. «Значит, договорились, и возражения не принимаются. Подходите на пирс часиком к 3, как раз жара начнет спадать. Посудина называется «Эспарелла». Не бог весть, какая красавица, но главное, что не тонет. Пару часиков в открытом море и вернемся, обещаю. Вам понравится, ручаюсь на все 100». При этом супруги как-то странно переглянулись. «А то мы видим перед собой одни и те же лица», — добавила Олли. «Надоели, просто бесят. А вы такой свежий, интересный человек. Уверена, мы замечательно проведем время». В этом было что-то не так, нелогично, абсурдно, не по правилам. Но чувство опасности тактично помалкивало. «Почему бы и нет?» — подумал Вадим. «Есть множество способов избавиться от человека, не привлекая внимания. Выход из порта на яхте при всем скоплении народа явно не был одним из них». «Признаться, неожиданное предложение», — подметил Вадим. «Эх, считайте, я с вами, господа». Американцы дружно заулыбались. «Какие милые люди!» — мрачно подумал Светлов. «И куда ты лезешь, майор?» «Ну давай, консультант, излагай, что думаешь по этому поводу». Виталик Сотников, кряхтя как старый дед, перевернулся на бок и задумался. «Генри Кларк работает на ЦРУ, в этом нет сомнений. Входит в число лиц, с которыми надо быть начеко. Наши его разрабатывали. Одно время даже парочка прикормленных местных парней и бывших полицейских его посла. Именно этот тип выявил кубинского агента в американском посольстве, за что кубинская ДИ на него страшно взъелась. Тот латинос из Сан-Педро, считавшийся кубинцем, бежавшим в Майами от ужасов Фиделя, работал в техническом отделе. Насчет жены ничего не знаю, но баба у него точно есть. Так что поздравляю, Вадим, ты на крючке». «Но это мы еще посмотрим. Что думаешь по этому поводу?» «А хрен его знает, товарищ майор. Если собирали по тебе информацию, то понимают, что вербовать тебя бессмысленно. Впрочем, не знаю, Кларк действует не сам, выполняет распоряжение сверху, того же Гриффина. А у этого гаврика собственные командиры в Лэнгли, которые все видят иначе и решили тебя завербовать. Кларк-то не дурак, но вынужден для галочки проводить мероприятие. Сходи, товарищ майор, развейся, проведи время. Говорят, что в прибрежных водах иногда встречаются прожорливые акулы». «Ну, спасибо тебе, дорогой. Ладно, разберемся, что замышляют наши американские коллеги». Перед отъездом он отправил в центр шифровку. Пришлось подождать, пока в Москве подтвердят решение. Видимо, долго смеялись. «Действуйте», — пришел ответ, — «и будьте осторожны». Он, кажется, начинал постигать, что такое соблазны буржуазного общества и как они разлагают доверчивых людей. Вадим оставил «Фалькон» на стоянке, спустился по широкой лестнице к причалу, смутно напоминающей Потемкинскую в Одессе, шагал беззаботно насвистывая, придерживал спортивную сумку, стучащую по бедру. Ветерок раздувал широкие парусиновые штаны. Вдоль причала выстроились морские средства передвижения. В большинстве невзрачные катера, вельботы, парочка старых яхт малого водоизмещения. Жители Гвадалары ходили в море охотно, кто развлечься, кто по рыболовной нужде. Богатые мира сего, которых перемены, затеянные мадам Монтейро, изрядно потрепали, тоже владели собственными плавсредствами. Это были не яхты класса суперлюкс, но вполне приличные суда. Члены правительства и чиновники государственных департаментов тоже в дураках не ходили. Впрочем, местные небожители имели собственный причал в соседней бухте Эль-Кариба, где имелась охрана, и простые смертные с троем не шастали. На причале было людно. Неподалеку раскинулся пляж, работали кафе, сувенирные лавочки. О тяжелом кризисе в стране напоминали лишь усиленные наряды полиции да БТР на далеком пригорке. Генри Кларк был демократичным парнем, от народа не прятался, не роскошествовал, но благами цивилизации не брезговал. Яхта «Эспарелла» была, мягко говоря, невелика. Рубка, небольшая палуба на носу, у кормы пространство для отдыха со столиками и изогнутым диваном. Шумную компанию явно не примешь. Там же находилась лестница вниз в судовые помещения, в тесноте да не в обиде. С трапа грациозно сбежала Олли, сияя белозубой улыбкой, в коротких шортиках, в спортивной полосатой тенниске. Рыжие волосы были распущены, едва поспевали за хозяйкой. К своим без малого 40 она сохранила практически идеальную фигуру, а легкомысленный наряд еще сильнее ее молодил. «Вадим, вы пришли, это супер!» — воскликнула Олли. «Поднимайтесь на борт, ничего не бойтесь, вы в хороших руках, через пару минут отплываем». Высунулся из рубки голый по пояс Генри, приветливо помахал рукой. «Посудинка старая», — ворковала Олли, пропуская гости вперед. «Ни одно поколение моряков на ней утонуло». «Я шучу, Вадим, эта яхта еще вполне боевая, а к тому же на борту есть полный комплект спасательных кругов». «Не слушайте ее», — Генри радушно протянул руку, похлопал Вадима по плечу, покосившись на шумную компанию, проходящую по причалу. «Располагайтесь на диване, держите», — он сунул гостю запотевшую пивную банку. «Это Будвайзер, производится, кстати, в вашей Чехословакии. Пиво премиум-класса. Но для ваших людей оно, наверное, не в диковинку». «Издевается», — подумал Вадим, присаживаясь вместе с банкой. Холодный пенистый напиток отлично зашел, приятно зашуршало в голове. «Вы тут хозяйничаете», — заторопился Генри. «Можете спуститься вниз, проинспектируйте, так сказать, наше с Уолли походное жилище. Прогуляйтесь на бак, там у нас барбекю и рыболовные снасти. А я попробую запустить машинку, посмотрим, поплывет или нет». Генри добродушно хохотнул. «Вы не обращайте на нас внимания, Вадим, мы иногда шутим». Он удалился в рубку, и вскоре завелся двигатель, ожила вода под грибным винтом. На палубе между рубкой и бушпритом возвышалась мачта со свернутым парусом, но в семействе Кларков, видимо, было не принято все усложнять. Двигатель работал на холостом ходу. Уолли приятно улыбнулась, спрыгнула с трапа и стала отвязывать швартовочный трос от чугунного кнехта. Вадим отставил пиво, отправился помогать, вежливо отстранил женщину. «О, да вы у нас джентльмен», — оценила его действия Уолли. «Так трогательно. А вот Генри считает, что я должна развивать свою мышечную массу, и эта обязанность всегда на мне. Держите крепче канат, забросьте его на борт. О, да вы прирожденный мореход, Вадим!» Она посторонилась на трапе, и Вадим, протискиваясь, зацепил ее бюст, обтянутый тенниской. Выпуклость была такая, что не задеть невозможно. Стало неловко, но Уолли не смутилась. «Подумаешь, какая ерунда!» Генри что-то переключал на своем мостике. Вадим поднял трап, перебрался на корму, судно медленно отходило от причала, пенилась вода за кормой. «Можем пройтись на палубу», — предложила Олли. «Не волнуйтесь, леер прочный, но все же не стоит на него давить. Я вам гарантирую изумительные виды». Она отправилась первой, покачивая бедрами, втиснулась в узкий проход между надстройкой и бортом. Вадим повторял ее движение. Морские путешествия не были его стихией, но морской болезнью вроде не страдал. Уолли грациозно обвелась вокруг мачты, как стриптизерша вокруг шеста, засмеялась, кокетливо поделала глазки. Вадим усиленно делал вид, что его это не касается. На палубе лежали спиннинги в чехлах, судя по габаритам, годные и на кита. Попыхивало закрытое приспособление для жарки мяса барбекю. Топили его углем из пакета и разожгли, похоже, заранее. Уолли сдвинула крышку, отстранилась, потешно сморщив нос. Угли еще не дошли. «Вы рыбачите, Вадим?» «Рыбачу», — кивнул Светлов. «В основном на Клязьме, раз в пятилетку. Пискари, ерши, окуни. Если повезет, можно гальяна встретить в запрудах». «Я, по правде, ни слова не поняла», — призналась Уолли. «Но, наверное, это чертовски увлекательно. Генри предпочитает охотиться на тунца из чисто спортивного интереса. Если выбросить жалко, отдает по прибытии портовым мальчишкам. В прошлый раз такая туша попалась, что чуть не утащила нас в открытое море. Генри кричал, я его держала, умоляла выбросить эту проклятую удочку, но он такой упрямый, вцепился в нее. Какое счастье, что тунец сорвался. Там была такая громадина, что ее вдвоем мы бы не подняли. А что такое ерш?» Вадим засмеялся, и Оля не стала переспрашивать. Покосившись через плечо, Вадим обнаружил за стеклом рубки каменное лицо Генри Кларка. ЦРУшник крепко сжимал штурвал, безотрывно смотрел вдаль. Глаза его в эту минуту были холодными, лицо жестким, казалось вытесанным из камня. Оно потемнело, Генри кусал губы, некие черные мысли одолевали человека. Вадим насторожился. Генри обнаружил, что на него смотрят, и мгновенно переменился в лице. Заблестела белозубая улыбка. «Так мы, батенька, лицедеи», — констатировал майор и тоже приветливо улыбнулся, помахал рукой. Распахивалось бесконечное бирюзовое море, вдали виднелся белый парус. В районе горизонта бирюзовое море смыкалось с лазоревым небом, на котором сегодня не было ни облачка. Отдалялись причал, фигурки людей и зашвартованные плавсредства. Город казался белым, нарядным, не таким, как вблизи. Напомнил Одессу, тающую за бортом, или какое-нибудь Рио-де-Жанейро, где все ходят в белых штанах. Отдалялись здания, превращаясь в сплошную линию. Яхта шла довольно быстро, а за бортом пенились воды, с криками метались чайки. «Признайтесь, красиво!» — донесся голос Уолли. «Тот самый момент, когда захватывает дух, и плюсы в жизни перевешивают минусы. Впрочем, это быстро надоедает. Отдалимся еще на несколько миль, и там встанем. Генри всегда боится, что сломается мотор и нас унесет на Кубу. Пойдемте, покажу вам кают-компанию». Они спустились вниз. Было тесно, как в вагоне поезда, но уютно. Стены обиты деревом, работало освещение. Проход, вернее, пролаз в машинное отделение, гальюн с сидячей ванной, уютная гостиная, маленькая спальня с широкой кроватью. Вода практически подступала к иллюминаторам, казалось, яхта уже тонет. «Замечательно», — оценил Вадим. «Я впечатлен, Олли. А что, у каждого сотрудника посольства есть своя яхта?» «Нет, конечно», — отмахнулась американка. «Просто Генри увлекается морем, для него это важно, еще с детства, когда он занимался океанографией. Мы арендовали эту развалюху, чтобы иногда отводить душу. В море никого нет, никто не мешает, можно побыть собой». Она внезапно оказалась чересчур близко, поменялось что-то в лице, глаза заблестели, дыхание стало прерывистым. Вадим не успел продумать тактику обороны, как судно вдруг повело. Генри начал снижать обороты. У Олли не устояла или сделала это специально, опыт уже имелся. Глухо воскликнула, прижалась грудью к Вадиму. Он машинально схватил ее за плечи, отставил ногу, чтобы не упали оба. Он чувствовал, как вздымается женская грудь, колотится сердце. У Олли подняла глаза, они источали сладкую патоку. У Вадима не хватило силы воли ее оттолкнуть. Импровизация? Домашняя заготовка? А что по этому поводу думает Генри Кларк? Олли ему не посторонняя, самая всамделишная жена. Шатенка издала прерывистый тихий стон, прижалась к его губам своими губами, стала жадно целовать. Светлов оторопел, замер, как истукан. Онемели конечности, закружилась голова. Проходил стандартный процесс соблазнения, и ведь чертовки чуть не удалось. Голова пылала, с физиологией все было в порядке. Что она задумала? Затащить гостя в постель, когда до мужа рукой подать? Просто крик души и тела? Похоже, так и было. Женщина заводилась, от томления подкашивались ноги. Модное поветрие целоваться с русскими? Он собрал последнюю волю в кулак, оторвал от себя соблазнительницу, отступил. Видать, совсем прохудилась крыша в ячейке общества Генри Кларка. «Олли, пожалуйста, не надо, это неправильно». И до нее, похоже, доходило, она помотала головой, сбрасывая наваждение. «Да, да, я все понимаю». Она улыбнулась растерянно, глубоко вздохнула. «Простите, Вадим, сама не понимаю, что на меня нашло. Просто не смогла удержаться. Это так неловко, нелепо, стыдно. Я готова провалиться сквозь землю. К тому же мы с вами совершенно не знакомы». Но именно это, как ни парадоксально, ее и завело. Со знакомыми неинтересно, их уже знаешь, они надоели, как и собственный муж. «Все в порядке, Олли», — тактично улыбнулся Вадим. «Такое бывает, я прекрасно понимаю». «Правда?» — в ее глазах зажегся смешливый огонек. «И еще что-то, крайне нездоровое, заставившее вновь насторожиться». «Да, вы правы, Вадим. Это была непростительная ошибка. Позвольте повторить ее в последний раз». Она подошла, не моргая, глядя ему в глаза, поцеловала с чувством, с задержкой, обняла за шею, гладила ладошкой затылок, и все едва не началось заново с вибрацией конечностей, вакуумом в желудке, и шумно выдохнула, отпустила. «Простите еще раз, это было выше меня. Давайте быстро приходить в себя, сейчас Генри спустится». Как в воду глядела. Яхта застопорила ход, стих двигатель. С лязгом стала разматываться якорная цепь. «Эй, люди, вы где?» — деликатно предупредил о своем появлении Генри. «Вола, где-где?» — мрачно подумал Светлов. Ноги еще подрагивали. Он, конечно, морально стойкий человек, но не железный же. Агент ЦРУ спускался по лестнице, спрыгнул в кают-компанию. Он накинул ветровку на голые плечи, стучали по полу шлепанцы. В эту минуту Генри меньше всего походил на агента ЦРУ. В кают-компании все было пристойно. Вадим сидел на кожаном диване, с любопытством осматривался. Олли ковырялась в шкафу, вытаскивала из груды вещей купальник. «Ага», — сказал Генри, сверкая белозубой улыбкой. «Вот вы где! Закончили экскурсию? Тогда свистать всех наверх, будем есть и пить! Дорогая, я не чувствую опьяняющий запах жареного морского мяса. Ты уверена, что ничего не забыла?» Дальше все было сравнительно пристойно. Яхта с загадочным именем Аспарелла покачивалась на легкой волне. Берег замер в нескольких десятках кабельтовых, повсюду было море. С востока к порту обходным маршрутом приближался сухогруз, полз как черепаха. Ничто не нарушало идиллию. Уолли в целомудренном закрытом купальнике загорала на палубе, вела себя, словно ничего не произошло. В глазах Генри мелькнула настороженность, но быстро рассеялась. Вадим курил, сбрасывая за борт пепел, наслаждался непривычным воздухом, свежим, соленым, с нотками йода. Генри колдовал с барбекю, затем собрал с решетки подрумяненные креветки, еще какое-то мясо сунул Вадиму. «Несите на корму, а я за пивом. Эй, дорогая, хватит бока отлеживать!» Ели с удовольствием, наслаждаясь обстановкой, тянули холодное пиво. Даже майор на время расслабился. Американцы мастерски чистили креветки, отрывали головы, освобождали мясо от панциря. Вадим повторял их движения, боясь признаться, что делает это впервые. Солнце шло на закат, уже не палило с дневной яростью, по воде разбегались блики. Говорили о каких-то посторонних вещах, Кларки рассказывали про родной штат, Вадим же выписал красоты Ленинских гор, Царицынского парка, выставки достижений народного хозяйства на проспекте Мира. Иностранцы вежливо слушали, удивленно качали головами. Уолли бросила на Вадима быстрый взгляд, в нем сквозило сожаление. И опять улыбалась, потом спохватилась. Скоро вечера она еще такая незагорелая. Быстро допила пиво и побежала на палубу. Генри сегодня не рыбачил, видимо, не было настроения. Он замолчал, ушел в себя, машинально отхлебывал из банки. Вадим отошел к борту, чтобы покурить. Американцы ведь такие поборники здорового образа жизни. Когда он вернулся, Генри сидел в той же позе, кусал губы. Лицо потемнело, он словно не решался что-то сказать. «Генри, может, к делу уже?» — мягко спросил Светлов. «Я благодарен вам за угощение, за то, что вывезли на море. Но давайте честно, зачем все это? Уолли оступилась на лестнице в кафе. Возник прекрасный повод завязать знакомство. Вы знаете, где я работаю, и я знаю, где вы работаете, так что эту часть беседы можно опустить. Мы работаем в крупных гуманитарных организациях, так и порешим. Завербовать меня — идея глупая и невыполнимая, вы должны это понимать. Не понимает начальство? Хорошо, давайте еще посидим в море, допьем пиво, доедим морепродукты. Вы, кстати, их прекрасно готовите, а потом доложите, что ничего не вышло. И неважно, какую сумму вы предложите за предательство. Но что-то подсказывает, что дело в другом, верно? Повествуйте, Генри. Солнце уже низко. Дело ведь не в вербовке. В вербовке. Голос собеседника дрогнул. Он поднял глаза, какие-то блеклые, без огонька. Я хочу, чтобы вы завербовали меня. В каком это смысле, не понял Вадим. Боюсь, в буквальном, Генри сглотнул. Я хочу сотрудничать с Комитетом государственной безопасности СССР, с советской разведкой. Что, собственно, одно и то же. Я владею информацией, которая заинтересует ваше ведомство. Я могу передавать подобную информацию и впредь, поскольку имею допуск к секретным материалам. Я знаю, что вы имеете возможность сообщить своему начальству о принятом мной решении. Прошу учесть, это только намерение. Никогда еще я не работал на другую сторону. Наступило продолжительное молчание. Генри выложил, что хотел, перешагнул психологический барьер и стало легче. Он глубоко вздохнул, потянулся к сумке-холодильнику за новой банкой. Вадим пристально всматривался в его лицо. Это было неожиданно, если не сказать большего. Закипело серое вещество под коркой. Рука машинально потянулась к той же сумке, но Вадим вовремя спохватился и убрал ее. Не повредит остаться трезвым. «Мы должны вот так, бесповоротно, на пустом месте вам поверить, Генри?» — вкрадчиво спросил Вадим. «А вдруг вы не искренни, и это очередная история с подготовкой к дезинформации со стороны ЦРУ?» «Я искренен», — поморщился агент. «Не знаю, какие привести доказательства. Но со временем вы убедитесь в моей лояльности. Могу для начала передать вам список лиц, занимающихся подрывной деятельностью в столице Санта-Марко. Большей частью это граждане США». «Не усмехайтесь, Вадим, список, что вы имеете, далеко не полный. У ваших коллег есть же возможность проверить поступившую от меня информацию?» «И сегодня вы на виду у всех посадили в свою яхту советского разведчика?» «Сегодня я должен был попытаться завербовать советского разведчика», — буркнул Кларк. «Во всяком случае, скрепить завязавшиеся с вами отношения, прощупать ваши слабые места». Алчность, тщеславие, словоохотливость, ваше отношение к выпивке, ну и тому подобное. «Пожертвовал женой?» — недоуменно подумал Вадим. «И скрытая камера все снимала? Нет, чушь, какой же это компромат? Скорее, повод для зависти. То, что затеяла Олли, не имело отношения к полученному Генри заданию. Такое случается, Олли Кларк просто баба со своими фантазиями и страданиями. «Допустим», — кивнул он. «Простой вопрос. Почему? Увы, я должен его задать». «Не обольщайтесь. Не из симпатий к вашей стране. Симпатизировать нечему. Боюсь, это целый комплекс причин, приведших к непростому решению. Бесперспективность работы, отсутствие финансов, долги, нелюбовь к коллегам и особенно к руководству, которое могло бы и больше ценить своего агента. Вы же понимаете, что я буду сотрудничать с вами не бесплатно». «В цене сойдемся», — задумчиво бросил Вадим. «Олли в курсе ваших планов?» Он покосился на торчащую зарубкой мачту. С той стороны давно не поступало никаких звуков. Возможно, Олли уснула. Или подслушивала. «Да, Олли знает», — кивнул Кларк. «Мы все с моей женой делаем вместе. Работаем, отдыхаем, предаем свою страну». «Кто крот в советском посольстве?» «Увы, не знаю», — вздохнул Генри. «Подобная информация доступна единицам, сотрудникам с допуском к высшему уровню секретности. Это Гриффин и его помощник Дженкинс. Я могу постараться это выяснить». «Постарайтесь. Гибель нашей сотрудницы Югановой ведет к вашей гуманитарной организации. Что вам известно по этому поводу?» «У Гриффина есть так называемая пехота, которой он лично дает указания. Я могу навести справки и по этому вопросу». «Вот видите, Генри, что получается», — покачал головой Светлов. «Вы желаете сотрудничать с советской разведкой, а не можете ответить на не столь уж сложные вопросы. Хотя по долгу службы должны их затрагивать. Как прикажете к этому относиться?» «Ну хорошо, допускаю, что вы не в курсе. А когда будете в курсе?» «Постараюсь выяснить», — процедил агент. «Но если полезу на рожон, у коллег зародятся подозрения. Прошу мне верить, мистер Светлов, принятое решение безоговорочно и назад ходу не будет. Как говорят у нас в стране, товар возврату и обмену не подлежит», — усмехнулся Вадим. «Вы не мальчик, Генри, знаете, как это работает. Словам и обещаниям в нашей профессии мало доверяют, верят делам. Я сообщу о вашем предложении своему руководству, но и вы пойдите навстречу. Предоставьте нам хоть что-то в знак решительности ваших намерений, и мне будет легче разговаривать с начальством». Генри молчал, тянул паузу. Олли не появлялась, нежилась в последних лучах заходящего солнца. Вадим насторожился. У Генри Кларка был такой вид, будто он в шаге от разглашения тайны вселенского масштаба. «Генерал Гортес готовит вооруженный переворот», — выдавил Генри. «С целью свержения власти президента Монтейра и установления военной диктатуры. План переворота был разработан при содействии нашей организации. Это было несложно. В Чили нечто подобное уже обкатывали». Генри замолчал. Новость была из разряда фантастических. «Чушь какая!» — засмеялся Вадим каким-то механическим смехом. «Вы в своем уме, Генри? Это из области «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят»?» «Вадим, я похож на идиота, чтобы подбрасывать вам полную чушь?» Генри смотрел на собеседника, не моргая. «Да, генерал Гортес по телевизору смотрится убедительно, полностью поддерживает курс президента Монтейра, выступает за дружбу и сотрудничество с Советским Союзом, получал в Москве высокую награду из рук вашего Брежнева, клялся в вечной дружбе и любви. Пиночет при Альенде тоже смотрелся неплохо. На самом деле перевертыш, преследующий собственные корыстные цели. Вы не видите, что происходит? Положение в стране с каждым днем ухудшается, создается благоприятная почва для прихода к власти новых сил. Монтейра и сама нагородила много, так ей еще и помогли. Не замечаете, как расчищается политическое пространство? Куда пропадают люди, беззаветно преданные президенту? А они ненавязчиво устраняются, Вадим. 10 дней назад подал в отставку министр печати Бразера. Чуть позднее тихо отодвинули министра национальной безопасности Каракиса, перепоручив его полномочия заму Виола. «Минуточку», — перебил Вадим. «Достоверно известно, что ЦРУ поддерживает мятежников генерала Альбы, мечтающего захватить власть. Но последние события показывают, что Альба и Гортес никакие не друзья. Правительственные войска теснят повстанцев, наносят им одно поражение за другим. Хотите сказать, что тех и других поддерживает ЦРУ?» «Альфонсо Гортес на дух не выносит генерала Альбу», — настаивал Генри. «Это два непримиримых противника. Гортесу не нужен Альба во власти, он сам хочет управлять страной. поэтому всеми силами старается ослабить мощь влияния своего заклятого врага, под видом, разумеется, полной поддержки социалистической демократии или как там у вас называется. Спасибо вашим инструкторам и поступающему из СССР вооружению. Вдумайтесь. Генерал Гортес готовит путч против вас на ваши же деньги. Он уверен в безоговорочной поддержке Соединенных Штатов, поэтому решил рискнуть. А что касается Альбы, то недели и дни его сочтены. Резко прекратить его поддержку мы не можем, возникнут вопросы. Но финансирование уже сокращается, ряды мятежников тают, поддержка сворачивается. Не удивлюсь, если с генералом Альбой внезапно что-то случится. «Винегрет какой-то», — пробормотал Вадим. «Когда произойдет переворот?» «Неделя, две», — пожал плечами Генри. «О точных сроках мне не докладывают. Должна окончательно сложиться благоприятная обстановка». «На какие силы он опирается?» «Поддержка переворота, понятно, не афишируется. Есть некие личности в правительстве, тот же Виола. 12-й батальон Национальной гвардии до мозга костей, преданный генералу при полном вооружении. Пулеметы, гранатометы, артиллерийские установки, бронетранспортеры и даже несколько танков Т-62. Не исключено, что по ходу путча другие части перейдут на сторону Гортеса. Колебаться будут недолго». «Мистер Гриффин в курсе?» «А как же», — усмехнулся Кларк. «Если в курсе даже я. Но не рекомендую бить в набат. Гортес все равно выкрутится, сошлется на происки недругов и завистников, а вы утратите шанс прищучить его. И вряд ли сохраните свою жизнь. Не забывайте, что у путчистов повсюду глаза и уши, действовать надо тоньше. Но это не мое дело. Я предоставляю информацию, а вы уж сами ею распоряжайтесь». Солнце неумолимо склонялось к горизонту. Природа погружалась в тусклые тревожные цвета. С палубы вернулась Уолли, завернутая в полотенце. На мужчин она не смотрела, быстро спустилась вниз. Допивать пиво расхотелось. «Возвращаемся?» — Вадим посмотрел на часы. «Да, через 5 минут снимаемся с якоря», — кивнул Кларк. «Просьба отнестись серьезно ко всему, что я наговорил. До Ричарда будет доведено, что контакт с советским разведчиком состоялся. Буду продолжать вас прощупывать. Мы ведь действительно неплохо провели время. Только постарайтесь ничем не выдать меня. Предлагаю встретиться на причале послезавтра в 9 вечера. Вы сообщите о решении вашего начальства, а я постараюсь поработать по вашим вопросам». «Не слишком рискованно?» «Нет», — покачал головой Кларк. «Все в посольстве знают, что я люблю свою эспареллу и много времени провожу на причале, вылизываю яхту, ковыряюсь в моторе. Это успокаивает и позволяет отвлечься. Кому это интересно? Многие наши сотрудники вообще полночь проводят в увеселительных заведениях, и начальство на это закрывает глаза. Вы правда выявили кубинского шпиона в вашем посольстве?» «Уже знаете», — ухмыльнулся Кларк. «Правда. Это произошло 8 месяцев назад. Некий Алехандро Мончес, сбежавший в конце 60-х от режима Кастро. Проверяли тщательно, был арестован в Гаване по обвинению в подрывной деятельности, совершил побег, скрывался в провинции. Старший брат сражался против режима, погиб в памятную ночь в заливе свиней. Родители интеллигенты, сестру переехал на джипе патруль, спешивший куда-то по вечернему городу. Этот человек был вне всяких подозрений, прошел подготовку, успешно выполнил пару несложных заданий. Лишний раз подтверждается факт, что ДИ умеет работать. Попался глупо во время съемки фотокамерой секретных документов. Я вернулся в здание поздно вечером, потому что забыл на работе свой любимый приемник. Внимание привлекла возня в соседнем кабинете. Мончес пытался меня убить, используя тяжелое пресс-папье, но я в молодости несколько лет занимался боксом. Это имеет отношение к нашим делам, Вадим. Я много лет служил верой и правдой американскому правительству».